едет Бентли. Нет места за лежи бабла, где капают проценты. Зато есть сердце и душа, и есть чему стремиться. Есть масса времени, чтобы этого всего добиться. Я обошел полмира в поисках прекрасного. И поверь, только с тобою рядом счастлив я. Мои друзья мне говорят, что я сошел с ума. Но я не в силах не слышать, что шепчет мне душа. Я не игрок, я не веду игру. За мной не бегают бабы, хоть я всегда на виду. Для меня чувства, как ни для кого, намного важнее. Важнее сна и еды, важнее солнца, поверьте. Я не могу быть уверен, но я хочу верить, что в жизни счастье для меня откроет свои двери. Я поделюсь им с тобой, просто закрой глаза, пойдем со мной. Просто закрой свои глаза и пойдем со мной. Ты мой свет в конце тоннеля, так сказали небеса. Хочу, чтоб мы улетели, прошу, не смотри назад. Где нас никто не достанет, туда, где открыты все двери. Ведь нам не важны расстояния, закрой глаза и поверь мне. Возможно, я не тот, кто может дать тебе все, но подумай, даст ли все этот богатый осел. В твоих руках целый мир, и я живу в этом мире. В моих руках твои ладони, значит мир во всем мире. У меня нет секретов, родная, по жизни я не скрою. Парень простой, как 5 копеек, но много стоит. И мне не нужно играть в бэтбоя или хасла. А со мною рядом ты, а значит все по маслу. Мы разожгли огонь, тушить его не в наших силах. Наше желание быть вместе, малыш, вот это сила. Взгляни в мои глаза, они не врут, ведь ты же знаешь. Смотрю в твои и также вижу, что ты не играешь. Я счастлив быть с тобой, делить с тобой жизнь, что подарила мне шанс быть твоим героем. Малыш, пойдем со мной, я только твой. Просто закрой свои глаза и протяни ладонь. Ты мой свет в конце тоннеля, так сказали небеса. Хочу, чтоб мы улетели, прошу, не смотри назад. Где нас никто не достанет, туда, где открыты все двери. Ведь нам не важны расстояния, закрой глаза и поверь мне. Ты мой свет в конце тоннеля, так сказали небеса. Хочу, чтоб мы улетели, прошу, не смотри назад. Где нас никто не достанет, туда, где открыты все двери. Ведь нам не важны расстояния, закрой глаза и поверь мне.